Глава четвертая. Когда Руднев приехал домой, у него начался длинный, темный, туманный, как бессонница, день. Он, будто прибывший с войны в короткий отпуск, разглядывал свою комнату и удивлялся ее спокойствию. В голове слышался родительский плач, но вокруг уже было тихо, и в этой тишине скрывалась большая ложь. Руднев стянул пальто и завалился в одежде на диван. Война стала необходима ему. Илья был уверен, что стоит прекратить бой или хотя бы подумать об этом, в тот же миг кончится он сам. Что жизнь или имитация жизни невозможна теперь без искупления, и только в работе, в спасении человека от смерти можно его найти. Перед сном мысли становились тягостней. Сегодня он опять проиграл. Илье не терпелось вернуться в больницу. Зачем ждать 2 дня? Пусть бы отдых был только сном, большего не надо. К чему ему лишний день? Пить, бродить, терзаться воспоминаниями, занимать себя бестолковыми делами, они все-все бестолковы. В любых внебольничных занятиях Руднев видел только ложь и протест против жизни. Несколько часов прошли в беспокойной дреме. Приходили полицейские и спрашивали, не умер ли мальчик, и Руднев бежал проверять, как будто в этот миг он и правда должен был умереть. Маша что-то хотела от него, то шприцы, то трубки, а он искал и не мог ей дать. Явилась та самая женщина, которая была виновата в аварии, явилась почему-то в красном, искрящемся влагой плаще. Руднев отгонял их всех по очереди, переворачиваясь сбоку на бок, затем не выдержал, протер глаза и, наглотавшись воды из-под крана и накинув опять пальто, вышел из дома. Он пригнулся под козырьком с потухшей вывеской «Гринслифс Ирландский паб» и спустился по узким ступеням к просвету входной двери. Внутри было пусто и тихо, стулья задвинуты, барная стойка необитаема и чиста, только под цокольным окошком сидел одинокий человек. Он был широкоплеч, толстоват, имел одичавшую бороду. Пред ним на столе в беспорядке лежали исписанные листы. — Привет, Федя, — сказал ему Руднев. Мужчина колыхнулся над бумагами, приветственно поднял ладонь, попытался перекрестить Руднева, но сразу вернул руку как непременную опору. — Здравствуй, Илюша. — Илюша. По голосу, по пустому движению челюсти и параличу взгляда Илья определил, что Федор трагически пьян. Руднев подошел к барной стойке. — Эй, есть кто? Из кухни вышел бармен. — Будьте добры, пиво. Как можно приветливее попросил Илья. «Какого?» «Неважно. У нас есть Гиннес, Харп, Крик. Дайте любого», — ответил Руднев, чувствуя, что от пустых разговоров у него уже свербит в груди. «Пинту или полпинты?» «Много», — приказал он треснувшим голосом. Бармен налил до середины бокала рубиновое, пахнущее елью и грейпфрутом пиво. «Вот новое попробуйте, английское». Руднев выбил. «Лейте. Пойдет». Взяв с собой второй медленный бокал, Руднев прошел в зал. Приблизившись к отцу Федору, Илья стал разглядывать бумаги на столе. Договоры, сметы, поверх них лежала тетрадь и небольшая книжица. Руднев отхлебнул пиво, выдохнул носом хмельные верхи и присел рядом. «Евангелие?» Он взял книжку. «Это... Мандельштам. Ты чего, Федя? Надрался уже? Прости, прости. Мне-то что? Тебе же не положено. А я не при исполнении». Без подрясника Федор в теперешнем состоянии был похож на рядового поддавалу, которое в городе водилось без счету. «Выходной?» «Выходной. И у тебя?» «После суток. Уснуть не могу». «Хорошо тебе, Илюш. Отдежурил и спишь 2 дня. А у меня первый выходной за 2 недели». «И ты нажрался?» «Я нажрался». Он развел тяжелые руки. «Ибо трудящийся достоин награды за труды свои». «Отвезти тебя домой?» Оля, наверное, ищет. Не хочу я домой. Илья отпил еще и, перекатывая за щекой пиво, наблюдал, как оживают движения пьяного человека, как медленно заполняются разумным светом его глаза. Отец Федор отвалился на спинку зеленой скамьи, тянущейся по всему периметру паба. На фоне многоцветной стены, прошитой футбольными шарфами, флагами и прочей сальной ниткой, его лицо казалось белой, едва прозрачной заплатой. Федор был соседом Руднева, жил на той же лестничной клетке. У него была жена Ольга и шестеро детей. Имена детей Илья помнил, но присоединить нужное имя к нужному ребенку мог не всегда, поэтому при встрече спрашивал просто «Как Димка?» или «Как дела у Веры?». А когда Федор отвечал, Руднев уже представлял, о ком примерно идет речь. Дети быстро росли, менялись одеждой, маскируясь будто специально под своих братьев и сестер, хотя маскировка была тут лишней. Все они походили друг на друга, как птенцы из одного гнезда. — Ты мне лучше пиво принеси, — сказал Федор. Руднев взял для него пиво. Тот отпил несколько глотков, достал из-под стола почти пустую бутылку водки и влил ее остатки в бокал. «У нас со своим нельзя!» — крикнул бармен, но Федор его не слышал. Он дожидался, пока водка разойдется в пиве. «А это что?» — спросил Руднев, показывая на бумаге. «Предел у храма ремонтирую. Сижу, вот считаю. Работнички куда-то 1010 увели». Федор выпил. «Как дети?» «А что дети? Что им будет? Бегают туда-сюда, покоя нет. Вот тебе хорошо, Илюш, дома тихо, спокойно». Тут Федор осекся. Он обернулся на Илью с безумным от вины взглядом. «Проси, проси, Илюш, вот я дурак». «Ты просто пьяненький, Федя. Пошли домой». Федор чуть не плакал. Он покачал головой, потом разинул рот и хотел что-то сказать, но ничего не сказал. Он пригладил бороду, собрал в одну кучу бумаги на столе, накрыл их ладонью. — Прости, я не знаю, как ты там один в этой тишине. — Работой спасаюсь. Руднев сидел, чуть подавшись вперед, подпирая себя черствым взглядом. Он был пуст. — Ну, оно и верно. Ты от Бога врач, — нашелся он. — Тут, знаешь, одного мальчика привезли. Мне показалось даже, что это Ванька. Руднев подумал, что зря сказал. Он вращал бокал и глядел, как пена цепляется за его стенки. Потом он посмотрел на удивленного Федора. — Похож, что ли, так? — Наверное. А может, еще чего? — Ох-ох, Илюш! — закудахтал Федор, собираясь, кажется, снова плакать. Больше года прошло. — Да ведь правда. А кажется, вчера, упокой, Господи, души раб твоих. Ну, хватит вот этого. Руднев кончил с пивом, отставил пустой стакан на соседний столик. Они вышли на улицу и зажмурились от света. — Ты иди, Илюш! — А у меня дела еще. — Какие у тебя дела? Ты до этих дел сам не дойдешь. — Дойду. Иди. Иди, высыпайся. Федор прилип к стене. — Нет уж, я тебя не брошу. Иначе Оля мне голову отвинтит. А должна быть тебе. — Не отвинтит. Не нужна ей моя голова. — Прям не нужна. Федор прошелся вдоль стены, отстраняя помощь. — Не любит матушка меня. И, сказав это, он нашел в себе силы выпрямиться и пройти по прямой. Руднев догнал его. Они шли дальше. — Не говори ерунды. — Она разводиться хочет. — Это чего вдруг? — Устала. Говорит, денег нету. Меня дома нету. На службе с утра до ночи. Выходные, внехромовые требы. Теперь, ко всему прочему, ремонт этот. Дети без отца растут. Терпение кончилось. Смирение кончилось. И у ей, кажется, любовь кончилась. Ветер поднял его волосы. «Как же вам разводиться?» «Как всем. Такой же грех». «И в чем же выход, если она без тебя останется?» Ей в этом и видится выход. Они вошли в подъезд, поднялись на последний этаж. — Слушай, у меня дома иконы от Саши остались, — сказал Руднев, видя, что Федор медлит заходить к себе. — Хотел тебе отдать, да все забываю. — Иконы? — Да, много их. Может, ты заберешь? — Давай, гляну. Пожал плечами Федор и вошел следом. Руднев встал у двери, ведущей в спальню, подергал ручку. Дверь была заперта. — Не помню, где ключи. Я спальню закрыл, а где ключи, не помню. Сейчас. — Где же ты спишь? — В комнате на диване. Я ее давно закрыл. Не хожу туда. Руднев ушел на кухню, вернулся с ножом. Поковырял лезвием дверной замок. — Да не надо, Илюш! — остановил его Федор, испугавшийся взлома. — Ну что ты портишь? Он стоял в коридоре и наблюдал, как напрягается лицо Руднева. Лезвие было тонкое. Оно мягко скручивалось от стараний и никак не брало, никак не брало. До Федора вдруг дошло, что это за комната, в которую пытался попасть Илья. — Илюш, ладно, сейчас изрежешься. — Но! Руднев дернул дверь на себя. Он сам не ожидал, что рывок получится такой силы. Ручка вылетела из замка, и тот развалился надвое. Дверь распахнулась. «Гляди», — сказал он, включая в спальне свет. И только Федор подошел к выломанной двери, только заглянул в спальню, где по стенам в странном порядке были развешаны иконы, с лестничной клетки послышались мелкие черствые шаги. Появилась Ольга. Она, обеспокоенная внезапным шумом, вышла в подъезд и увидела, что дверь в квартиру Ильи открыта. Увидела самого Руднева и своего мужа. — А, это ты, Илья? Здравствуй, — сказала Ольга и, посмотрев через висок на Федора, скрылась. Опять наступило молчание. Федор глядел в сторону. Физиономия этого громадного человека приняла совсем уж горький и по-детски сконфуженный вид. — Ну, — протянул он со вздохом, — пойду. — А иконы как же? — Пускай у тебя будут, — сказал Федор, больше не глядя в спальню Ильи. — Мне они зачем? — Молись. Федор пригладил бороду и, скрипнув дверью, ушел к себе.